Все? Все? Чуть удивилась она. А что, этого мало? Бог ты мой, сказал он, прилагая героические усилия, чтобы не взорваться хохотом. И ты это в интернет слила в кодированном виде? Только это? А разве мало? Ты мне начинаешь нравиться, сказал Петр. Не надо ерзать. Я в чисто платоническом смысле. Значит, после того, как я в полном соответствии с традициями Агаты Кристи подсыплю тебе крысиного яда в какао, в интернете окажется только этот компромат. Надюш, извини меня тысячу раз, но это такое детство. И понял по ее озабоченному личику, что подсознательно она и сама давала себе в том отчет, усмехнулся. А ты отчаянная. Какая есть? Отозвалась она настороженно. Ну, и чего ты от меня хочешь? Пару тысяч баксов в качестве платы за молчание? Говори, не стесняйся, дело житейское. Ах, нет! Головой мотаешь. Ну так какого ж тебе рожна, прости за вульгарность? И тут же нашел ответ сам. Несмотря на тягостное прошлое, все эти фотосеансы и видеозабавы, несмотря на умелые обращения с сигареткой, на обретенную уже сексапильность, это всего-навсего ребенок. Дети обожают тайны, предпочтительно роковые, жаждут разгадки. «Что ты молчишь?» — поинтересовалась она напряженно. «Думаю», — признался он. «Да нет, не про то, на сколько кусочков тебя разрезать. Искренне кое-чего не понимаю». «Ладно, ты меня расшифровала. Что же с матерью сенсационными открытиями не поделилась? Или с какой-нибудь подружкой? Двинула ко мне самому?» «Это, извини, рискованно». Мало ли, для каких целей я в вашу честную семью вполз коварным змием. Вдруг я вас всех хочу темной ночкой перерезать, украсть из серванта серебро и убежать? А подлинник давным-давно лежит в шантаре с дюжиной утюгов на ногах? Не похоже. «Да?» — с интересом спросил Петр. «И как же ты себе представляешь механизм подмены?» «Я над этим неделю голову ломала», — сказала она, и пришла к выводу, что он сам это все устроил. «Ты уже больше месяца его изображаешь, но никто ничего не заподозрил ни в офисе, ни в других местах. Значит, ты должен очень много о нем знать. Очень. Предположим, вы его похитили, пытали». Выкачали информацию. Нет, не верится. Такое только в кино бывает. Он сам зачем-то все придумал. Интересно, где он тебя отыскал такого? Ведь как две капли. Нет, ты уж не отклоняйся от темы, — сказал Петр. Ты почему пришла прямо ко мне, а не, скажем, к матери? Девочка подняла голову, глядя ему в глаза, по-взрослому, серьезно. «Потому что мать изменилась. Ей так гораздо лучше. Уж это-то понять ума хватает. А тебе?» — усмехнулся Петр. «И мне?» «Понятно». «Да ничего тебе не понятно», — взвелась Надя. Успокоилась, заговорила тише. «Понимаешь, все пошло совершенно по-другому. Жизнь вдруг стала совершенно нормальной, без всего этого. Ты меня прекрасно понимаешь, папочка?» «Ну», — сумрачно признался он, — «вот». И я свободно вздохнула, и мать на человека стала похожа. «Вот и скажи ты мне честно, когда это кончится, чтобы мне приготовиться? Или...» «Ну ладно, коли уж пошла полная откровенность, нельзя ли сделать так, чтобы все осталось по-старому? Как теперь? Тебе что, этого не хочется?» Думаешь, я не видела, как ты на мать смотришь и как она цветет? Бог ты мой, как она должна Пашку ненавидеть, — подумал растерянно Петр и сказал, — интересно, ты сама-то понимаешь, какой в твоем предложении потаенный смысл? — Понимаю, — выпалила она, ни секунды не промедлив. — Да. — Что мда? — спросила она яростным шепотом. — Что я его козла ненавижу? — А ты фотографии просматривал, прежде чем мне отдать? — Я и пленку видел, — признался он. — Тем более, поставь себя на мое место, а? Ты бы его любил? — Я бы его пристукнул, — признался Петр. — Да кто ты? — А я не умею, у меня не получится. Да и неизвестно, где он спрятался. — Слушай, — сказала она с мольбой, — неужели тебе не хочется насовсем, насовсем им остаться? — Самое смешное — хочется, — признался Петр, — не ради денег и всего прочего. — Ради матери? — Догадливо ты не по летам, дитё моё. — Потому и догадливо, что давно не дитё, — отрезала Надя, — научили жизни. «Ну так чего ж ты медлишь? Пристукни его к чертовой матери, и все будет отлично». «Легко сказать». «Слушай, а кто ты все-таки?» «Брат-близнец», — подумав, решился он. «Серьезно?» Глаза у нее поневоле округлились. «А вообще тогда все понятно. Полковник, подполковник. Ну да». Он давненько как-то говорил, что брат у него офицер, но насчет близнеца ни словечком не помянул. Вообще, на моей памяти он тебя поминал всего-то раза два. Надя воззрилась на него с нескрываемым любопытством. Теперь-то понятно, и я, дура, так разоткровенничалась. Если ты родной брат, не сможешь! Зато он, кажется, сможет, — сказал Петр угрюмо. «Что?» Он решился. Был сейчас настолько одинок, что любой сподвижник, даже эта соплюшка, стоил целой армии, а учитывая, что девчонка люто Пашку ненавидела, мало того, жаждала, чтобы все осталось по-старому, быть может, и не столь уж никчемное приобретение.